свои 11 лет голодавший Ли Хэн без каких-либо угрызений совести приманивал вилявших хвостом одиноких собак парочкой обглоданных костей. «Сегодня у нас на ужин мясной бульон, ням-ням». Так что пока обычные люди наслаждались фестивалем, Хэн мечтал только об одном, чтобы все как можно быстрее закончилось. «Иди помоги вымыть посуду». Ли Хэну пришлось еще и заниматься управлением закусочной. Столь ответственный пост отдали ему, потому как в реальности он был старше многих своих однокурсников и, соответственно, не должен был допускать разброда и шатаний. «Хорошо, уже иду». Студенты в резиновых перчатках активно намыливали тарелки и чашки. Вся посуда была арендована в одном из магазинов, так что перед использованием ее требовалось хорошенько вымыть. «Когда мы начнем принимать первых клиентов?» «Как только девушки будут готовы, где-то через 10 минут». Работа закусочной должна была начаться сразу же после появления девушек, которые выполняли роль официанток. Пока же все спешно завершали последние приготовления и делали закуски. За стенами палатки уже вовсю слышались гул толпы, уличная музыка и взрывы хлопушек. Фестиваль только начался, но многие пришедшие уже околачивались возле закусочных, где можно было не только хорошо подкрепиться, но и обзавестись спиртным. Причем большая их часть была из других учебных заведений, потому как студенты университета Корея в большинстве своем были заняты в фестивале. Наконец, спустя какое-то время девушки завершили накладывать макияж в раздевалке и появились в палатке. Прелестные создания, которые явились на публику в свадебных платьях, и каждая из девушек направилась к какому-нибудь своему знакомому. «Не стой просто так, давай, подними фату». Парни с колотившимися сердцами тянули руки к девушкам. Заранее проинструктированные, они знали, что нужно сделать. На самом деле это ничего не значит. Просто мы решили, что будет интересно почувствовать, каково это, до свадьбы. Да ясно. И парни откидывали фату. «Знаешь, ты выглядишь по-другому, когда я смотрю на тебя, негодяй. Смотри, твой язык тебя до добра не доведет. Хочешь умереть?» Однокурсники шутили и подтрунивали друг над другом. Даже при том, что девушки сами шили свадебные платья, выглядели они в них действительно впечатляюще. У окружающих парней и вправду появилось ощущение, что перед ними молоденькие невесты. Очень скоро в зале собрались все девушки, кроме Саюн, которая немного задерживалась. Но тут дверь скрипнула, и все разговоры в палатке затихли. Студенты, которые готовили на кухне закуски или протирали столы, замерли. Их взоры были прикованы к появившейся из раздевалки Саюн. Словно во сне, перед ними стояла девушка невиданной красоты, с нежнейшей кожей, добиться которой нельзя было никак иначе, кроме как постоянным питьем чистейшей росы или очищенной как минимум 8 раз воды. Она впервые появилась на публике в легком макияже. На лицо, которое и так было прекрасно от природы, теперь было трудно долго смотреть. Ее глаза, нос, губы, все передавало неземную гармонию. Перед однокурсниками стояла красавица, от которой исходила безумная чистота. Казалось, окружающие забыли даже дышать. И если бы кто-то из них сейчас из-за этого умер, то не имел бы никаких сожалений, так как случилось это при взгляде на лицо неземной богини. Кроме того, тонкая ткань свадебного платья просто фантастически окутывала ее, подчеркивая каждую деталь прекрасного тела. Каждая секунда лицезрения Саюн превращалась для окружающих в сказочный сон. Все и раньше знали, насколько она красива, но увиденное сейчас превосходило всякие границы реальности. У парней пересохло во рту. Они испытывали такое чувство, будто были умиравшими от жажды людьми, перед которыми как по волшебству появился чистейший источник медовой воды. В этом была какая-то тайна. Платье совсем не скрывало совершенство ног, бедер, груди и даже ключиц, которые слегка проступали сквозь тонкую белую ткань. Саюн очаровывала вся, даже ее предплечья с трудом позволяли отвести от себя взгляд. Прекрасное лицо, прикрытое фатой, застенчиво покраснело. Под тихий шелест платья, склонив голову, Саюн медленно пошла вперед. Ее путь лежал точно по направлению к Ли Хэну. «Богиня, она, богиня!» Раздался вокруг тихий шепот восхищения. Даже девушки завистливо провожали ее глазами. Это платье известного мирового дизайнера Мари Киллан. Вправду очень красивое платье. Парни же, услышав последнее, не могли не посочувствовать девушкам. Всемирно известный дизайнер. Невероятно, великолепно. Похвалы дизайнеру не спадали. В этот момент Саюн, наконец, подошла к Хэну и слегка приподняла голову. Ее мерцавшие глаза безмолвно уставились на него. Но любому из окружающих было ясно и без всяких слов, Что это означало? Саюн просила поднять Фату именно его. Глава 6. Свидание раба. Как только Ли Хэн открыл занавес, клиенты хлынули в закусочную. Можно уже войти? Да, закусочная открыта. Немногим ранее собравшихся вокруг палатки людей попросили подождать 10 минут до открытия. Но поскольку прошло уже больше 15, будущие клиенты толкались перед входом в полном нетерпении. Восклицательный знак. Со. Саюн. Во всем университете Корея, наверное, не было никого, кто не знал бы Саюн. Ваш заказ, пожалуйста. Студентки-официантки начали бегать в свадебных платьях, принимая заказы. Здравствуйте. Пожалуйста, сделайте заказ. Сэр, вы собираетесь заказывать? Однако люди словно в трансе, продолжали смотреть на Саюн. По их лицам можно было сказать, что они испытали зрительный шок от представшей перед ними неземной красоты. И только когда официантки настойчивостью заставляли посмотреть в меню и сделать заказ, клиенты поражались во второй раз. Морской угорь, дикий окунь, пареный краб, жареные угри, черная лапша с морепродуктами. Это настоящее меню, и тут говорится, что если заказать окуня, то тушеная рыба в подарок. Все верно. Сегодня у нас морская тема, но в период проведения фестиваля меню будет каждый день меняться. Однако некоторые блюда, такие как фруктовые закуски, омлеты и блины с зеленым луком, можно будет заказать всегда. Тогда дайте нам 3 порции морского угря. Сюда морской угорь, 3 порции. На стол клиентов устанавливалась газовая горелка с решеткой. Далее последовала кастрюля с еще живыми угрями, которых засыпали различными ингредиентами. В процессе готовки угри плавали, пропитываясь приправами, становясь все более вкусными и полезными. И после того, как все сваривалось, Хэн быстро и ловко нарезал их и выкладывал на тарелки клиентов. Раз уж сам вызвался работать в закусочной, Ли Хэн намеревался кормить людей не только самой вкусной пищей, но и хорошенько при этом заработать. Даже если это небольшая фестивальная закусочная, нельзя позволить себе отлынивать и плохо работать. За эту еду клиенты будут платить. Поэтому он никак не мог позволить себе готовить что попало. Необходимо было следить как за вкусом, так и за питательностью пищи. С момента появления клиентов Ли Хэн оказался загружен по полной, так как кроме него все сложные блюда, такие как сашими или приготовление окуней, никто более сделать не мог. Нож в его руках просто летал. В то время, как живой окунь ошарашенно моргал, молодой повар отрезал от него все новые и новые кусочки мяса. Каждое движение Хэна было предельно выверено, чтобы не задеть нервов рыбы. Все сегодняшние продукты, окуни, угри и другие представители морской и речной фаун, были поставлены знакомыми рыночными торговцами. Так что за свежесть не стоило волноваться даже при том, что стараниями Хэна куплены они оказались по весьма низкой цене. Так ты, оказывается, студент, раз это для фестиваля, то прошу, порекламируй нас другим студентам, чтобы они больше покупали продукты с рынка. Вот так, благодаря благодушию людей, закусочная получила поставки самых хороших и свежих продуктов за весьма доступную цену, что было очень важно, так как основная часть покупателей являлась обычными студентами. В Королевской дороге практически все игроки охотились и зарабатывали этим деньги, поэтому Хэн не видел ничего предосудительного в том, чтобы по возможности повышать для них цену на свои товары или услуги. Однако в случае университета делать то же для обычных студентов не имело никакого смысла. Они бы просто ничего не покупали. Поэтому для того, чтобы получить максимально возможную прибыль, Ли Хэн пошел по другому пути. Он уменьшил размеры порций, а с ними и конечную цену. Несмотря на это, люди остались довольными. «Спасибо вам, было вкусно». «Пожалуйста, обслужите 9-й столик». Оказавшаяся свободной Саюн отправилась принимать заказ. Казалось, она вела себя как и прежде, но на всех окружающих это производило неизгладимое впечатление. Словно рядом с ними была богиня. Уже стало обычным делом, что отвлекшиеся на созерцание ее люди проносили пищу мимо рта или вообще не шевелились на протяжении нескольких минут. Каждый шаг Саюн сопровождался легким лимонным ароматом. Обычно она пользовалась только лосьоном или кремом, но сегодня еще и надушилась, что, в общем-то, не сыграло никакой роли, так как и без всего этого она запросто превосходила красотой всех видимых до этого клиентами девушек. Саюн протянула меню клиентам, ожидая заказ. Она молча стояла. Взгляды окружающих сильно смущали, но она старалась терпеть. «Пожалуйста, принесите нам фруктовую закуску». Саюн слегка кивнула головой и пошла на кухню. Ее уже не удивляло, что даже те клиенты, у которых на столах стояли нетронутые закуски, пытались наперебой получить от нее меню и заказать еще одно блюдо. Парням же только и нужно было, что перекинуться хотя бы одной фразой с такой красавицей. Клиенты уже ждут 30 минут. «Шеф, когда будет готов пареный краб?» «Да-да, скоро будет». И только Ли Хэн сейчас трудился на грани изнеможения. Поскольку другие не умели готовить сложные блюда, а те, что могли, делали очень медленно, ему приходилось работать в два, а то и в три раза больше остальных. Неудивительно, что в первый день фестиваля Ли Хэн не только не смог одним глазком взглянуть на фейерверк или выступление студентов на сцене, но и вообще хоть раз покинуть пределы кухни. На следующий день в закусочную привалило еще больше народу. «Пожалуйста, обслужите нас, мы хотим сделать заказ». И хотя кухню опять перегрузили заказами, в отличие от вчерашнего, люди не ощущали такого сильного напряжения. Многие блюда, такие как салаты или фруктовые закуски, теперь были приготовлены в достатке заранее. Само пространство закусочной расширили и заполнили с запасом коробками алкоголя. Кроме того, от факультета пришло еще 10 человек для помощи в мойке посуды, уборке со столиков и другой несложной работы, что уменьшило нагрузку на остальных работников. Ли Хэн чувствовал ценность работы через удовольствие от зарабатывания денег. «За вчерашний день мы заработали в сумме $700, причем это уже с вычетом оплаты за аренду палаток, посуды и остального за все 5 дней фестиваля. Происходившее сейчас, по мнению Хэна, могло стать хорошей возможностью для получения опыта. Хотя он и так знал, как обращаться с клиентами и готовить, но теперь, впервые в жизни, мог поучаствовать в процессе создания и налаживания работы отдельного заведения. «Если я не сумею сделать успешным наше дело в таких идеальных условиях, тогда не стоит в будущем даже и думать браться за какой-нибудь другой подобный бизнес». В то время, как все остальные студенты веселились и развлекались, Ли Хэн взялся за управление заведением с серьезной решимостью. По завершении второго дня фестиваля прибыль вышла еще более внушительной, так что неудивительно, что третий начался с полностью заполненным залом. Даже на четвертый день поток людей не спадал, и Ли Хэну приходилось все так же трудиться. Но тут уже, видя эту самоотдачу, в дело вмешались старшекурсники, которые и взяли в руки кухонные ножи. «Ли Хэн, сегодня наша очередь поработать, а тебе следует пойти повеселиться». «Но я же отвечаю за это место. Сейчас не времена династии Села, чтобы отдых от работы считался малодушием. Фестиваль не поле войны, так что иди развлекись». Другие студенты уже по нескольку раз выбирались наружу. «Пришла пора и тебе как следует насладиться праздником». Ли Хэн снял фартук и выпрямил спину. «Праздником, наверное, и вправду стоит сходить посмотреть, чем зарабатывают на других факультетах. Может, даже для нашего заведения смогу присмотреть какую-нибудь новую идею. Чем больше разнообразной информации имеется, тем лучше». «Ну, раз настаиваете, тогда и вправду пойду немного прогуляюсь. Тебе стоит хорошенько отдохнуть, поскольку сейчас уже 6 вечера, а наше заведение работает до 10, мы берем все на себя. Считай, до завтра у тебя выходной». Для того, чтобы избежать перенапряжения студентов и не превращать праздник в круглосуточное нескончаемое гулянье, все питейные заведения фестиваля закрывались сразу же после 10 часов вечера. «Хорошо». Ли Хэн осмотрел закусочную. Как всегда, столики были заняты, а между ними носились принимавшие и разносившие заказы официантки. Все последние дни популярность Саюн не спадала, доходило даже до того, что многие люди приходили сюда и делали несколько заказов за час только ради того, чтобы именно она обслужила их столик. Из-за всего этого измученная Саюн тоже получила выходной и потому отсутствовала. «Думаю, ничего страшного не случится, и сегодня они и вправду справятся без меня». Стоило только Ли Хэну покинуть стены заведения, как его подхватила толпа. Люди, пришедшие на фестиваль с семьями, студенты других институтов, загримированные учащиеся университета Корея. Обычно тихий кампус теперь был полон несмолкаемого шума. Казалось, все пространство вокруг заполнилось жаром молодежи. Ли Хэн глубоко вдохнул, будто пытаясь втянуть в себя этот жар. «Хорошо». Воздух, наполненный ароматом денег. На травяную площадку, где он обычно обедал, теперь установили большую сцену, на которой проводились различные мероприятия. Факультет виртуальной реальности участвовал сразу в нескольких дисциплинах: спортивном состязании, конкурсе пения и спектакле. Но результатом во всем стал полный провал. В спортивных состязаниях ни одна из команд не смогла пройти предварительный отбор, В конкурсе пения участники от волнения не сумели взять высокую ноту, а на спектакль в качестве зрителей пришло только несколько школьников. Эти студентки, кажется, вообще не репетировали. Один из маленьких мальчиков в очках с острым взглядом даже резюмировал, как все плохо. Спектакль, над которым издевались даже школьники. Так что после такого разгромного провала все силы факультета виртуальной реальности были направлены на палаточную закусочную. Однако другие факультеты тоже не сидели на месте и подготовили свои уникальные мероприятия. Например, студенты ветеринарной медицины, играя на своей специфике, продавали говядину. Учащиеся социального обеспечения сопровождали на праздники инвалидов и стариков, для которых они организовали проживание в гостиницах, трехразовое питание, постоянный уход и даже различные подарки. Студенты дизайна одежды продавали совсем недорого собственноручно сшитую одежду, в то время как весьма популярные и до этого учащиеся факультета музыки выступали сразу на нескольких небольших сценах. Вообще сцены были везде, как и различные нестихающие мероприятия малого масштаба. Особой популярностью пользовались блошиные рынки, где каждый желающий мог прикупить ненужные уже кому-то вещи. И вот во время неспешного путешествия с толпой мимо главной сцены кто-то осторожно, но крепко схватил Лихана за руку. «Вот, кажется, у нас есть еще один доброволец». Оказывается, в это время на сцене проводился аукцион раб для знакомств, и персонал мероприятия, ища желающих среди зрителей, моментально приметил одинокого парня, который неосмотрительно вышел вперед, отстранив других людей. Участвующих в конкурсе набралось 30 человек. Ведущий взял микрофон, и над площадью разнесся его голос. «Пришло время нашим участникам показать свои особые таланты. Помните, рабы, от того, что и как вы покажете, будет зависеть, какой у вас окажется хозяин, поэтому старайтесь изо всех сил. Итак, прошу пройти на сцену первого участника». Ли Хэн получил 23 номер. Вначале он не собирался куда-то подниматься и даже немного посопротивлялся, но из-за насмешек окружающих людей был вынужден присоединиться к другим участникам. «Конкурс талантов, сегодня удача явно не на моей стороне». Он вообще не представлял, что ему показать. Единственное, что отличало его от зрителей, это боевые искусства. Лицо Хэна становилось все мрачнее каждый раз, когда другие участники конкурса показывали себя в пении, танце, игре на музыкальных инструментах, фокусах или даже пародиях. Хэн очень боялся предстать перед холодными взглядами зрителей, но его черед неумолимо приближался, и он все больше и больше нервничал. В нем бушевала настоящая боязнь сцены, которая усложнялась тем, что в толпе присутствовали студенты университета Корея, возможно, даже его знакомые. Может удивить гибкостью показать свою разминку перед тренировками, но тут шестой участник как раз показал подобную разминку. «Фу, противно, перестань», — Ли Хэн облегченно вздохнул. «Слава богу, я не успел исполнить разминку. Может, тогда спеть, к тому же и известную песню знаю, буду любить до конца». 14-й участник как раз спел эту песню. «Не могу я теперь смеяться, вспоминать твою улыбку без слез. Мне так сегодня печально, сердце от боли ревет». На взгляд Ли Хэна, парень спел прекрасно, однако у зрителей это не вызвало особого восторга. Тогда для себя он решил, что главное, не получить одобрение зрителей, а как-то быстро пережить сложившуюся ситуацию. Теперь мы посмотрим представление 23-го участника. Незаметно настала очередь Ли Хэна. Так как отведенное время на показ таланта было весьма небольшим, а хороших идей так и не возникло, он решил показать первое пришедшее в голову. «Можно нож, что, яблоко? Я покажу, как умею чистить яблоки». «Яблоко, есть у нас яблоки? Хорошо, скоро вам все принесут». Талант 23-го участника – это чистка яблок. Давайте все вместе понаблюдаем. Персонал конкурса принес большое спелое яблоко и нож для фруктов. Ли Хэн хорошенько протер яблоко, после чего, взяв его в одну руку, а нож в другую, за несколько мгновений, за одно движение, снял всю кожуру. Казалось, лезвие двигалось без какого-либо сопротивления. В итоге без единого разрыва и каких-либо остатков кожура была идеально отделена от мякоти. «Уже все счистили?» «Да, действительно быстро. В любом случае вы показали настоящее мастерство», — ведущий забалагурил, стараясь взбодрить притихшую толпу. В общем-то, выступление Хэна отличалось от всего показанного ранее, так что в итоге он даже словил небольшие аплодисменты. «Уф! Похоже, каким-то чудом пронесло». За Ли Хэном еще 7 участников показало свои таланты, после чего настало время аукциона и продажи рабов. Ведущий выставил участников в ряд. «Прошу всех красавцев встать во второй ряд, сзади. Тех же, кто считает себя обычным, выйти вперед». После слов ведущего Ли Хэн решил выйти вперед. Лучше быстренько отстреляться, чем терять время. Но еще до того, как он успел выйти, другие участники заняли все передние места. На самом деле среди зрителей только небольшая часть людей хотела купить раба, а в большинстве своем ситуация обстояла так, что участники уже заранее договорились с друзьями или любимыми, что будут куплены именно ими. Поэтому столько людей без страха вышло вперед. Одиночек же таких, как Ли Хэн, было всего несколько человек. Продано за $30, продано за $15, ох, какой дорогой раб, продано за $48. По словам покупательницы, она заставит раба трудиться весь вечер, пока он не окупит затраты. Пришла очередь Ли Хэна. Ведущий окинул его взглядом, оценивая, после чего, тяжело выдохнув, произнес: «Наш следующий лот очень силен. Честно говоря, сложно определить цену, так что начнем с малого, с 1 цента. Раб за 1 цент. Цена других начиналась как минимум с нескольких десятков центов, а то и сразу с доллара. И хотя Ли Хэн понимал, что сделано это было ради шоу, как бы в шутку, случившееся его сильно задело. Но, даже услышав цену в 1 цент, никто не спешил поднимать руку. Здесь 2 цента. Одна из зрительниц, с маленьким ребенком за спиной, подняла руку, видимо, пожалев погрустневшего раба. «Принимаю, ставлю сверху еще 1». Посмотрев в сторону выкрикнувшей, Ли Хэн увидел свою сестренку, Ли Хайн. Трогательная любовь сестры, оценившей брата в 3 цента. Ведущий прокричал: «Итак, ставка 3 цента. Кто повысит до 4? 4. 8. Люди вовсю отрывались, так как деньги были никакими. 17. 19. 39. 39 центов. Если никто не поставит больше, на этом и закончим». Отсчет начался. 10. 9. 7. Горестная цена в 39 центов. Было видно, что уже никто не хочет называть цену больше, и ведущий вот-вот завершит продажу. Но в тот момент, когда счет дошел до 2, какая-то девушка в джинсах, бейсбольной куртке и низко натянутой кепке подняла руку. $2000. $2000. Я не ослышался, кто-то действительно назвал $2000. Взволнованно кричавший ведущий уставился на поднявшую руку девушку. Взгляды зрителей тоже скрестились на ней. Все думали, что это какая-то новая шутка, и ждали развязки. Но тут девушка сняла кепку и широкие солнцезащитные очки, и вокруг раздались восхищенные вздохи. Это Чон Хёрин. Чон Хёрин пришла на фестиваль. Знаменитая певица, фея мировой сцены, оценила раба в $2000. Таким образом, до наступления ночи Ли Хэн перешел в полную собственность Чон Хёрин. «Раб, руку, сейчас». Ли Хэн поспешно взял Чон Хёрин под руку. Сейчас он был так близок к ней, что чувствовал ее соблазнительный запах. Взявшись под руки и расталкивая толпу, они направились в другое место. Однако куда бы они ни шли, большинство людей вокруг, если и не пыталось встретиться взглядом с неожиданно обнаруженной звездой, то просто без угрызений совести на нее пялилась. Но Чон Хёрин не обращала на это никакого внимания, она широко улыбалась. «Ты же покажешь мне фестиваль, но я совсем его не знаю». «Ничего, веселье как раз в том и состоит, чтобы гулять вместе и развлекаться. Я ведь тоже студентка, правда, сейчас редко бываю в университете. Да и если исключить мои выступления на сцене, можно считать, что и на фестивале вообще в первый раз. Может, тебе тогда лучше погулять с кем-нибудь другим, я на самом деле немного занят». «Раб желает возврата» – прямая и откровенная угроза. У рабов не было никакой свободы воли. По условиям конкурса хозяин мог возвратить его на аукцион для новой продажи или же потребовать выкупа свободы посредством возвращения уплаченных денег. «Покажу тебе фестиваль». Сразу бы так. Чон Хёрин уже хорошо понимала Ли Хэна и знала, за какие ниточки нужно тянуть. Запугивание на него действует лучше всего. Она крепко прижалась к локтю Ли Хэна. Теперь при каждом шаге он мог чувствовать тепло ее упругого, без лишнего грамма жира тела и нежную, постоянно ударявшуюся об его руку грудь. «Прости, хозяйка, но будет ли хорошо знаменитости себя так вести? В смысле, если мы будем так и дальше ходить, то могут возникнуть недоразумения». «Какие недоразумения?» «В общем, когда мужчина и женщина держатся так близко». Ли Хэн, конечно же, слышал разговоры окружающих людей. Чон Хёрин такая добрая. Ага, отдала 2000 долларов на благотворительном конкурсе. По условиям конкурса все деньги, заработанные на продаже рабов, и вправду направлялись в различные фонды для помощи нуждавшимся людям. Смотри, как под руку взялись. Тихо. Это просто уважение к фанату. И ничего более. Восклицательный знак. Чон Хёрин такая добрая. Относится к незнакомому парню словно к любимому. Новичкам везде везет, хотя он и казался непродаваемым рабом. Хотя на фестивале присутствовали журналисты, но даже они не уделили большого внимания произошедшему. Чон Хёрин, завоевавшая с первого альбома невероятную популярность, ранее не была замечена ни на каких университетских фестивалях. И вот теперь она здесь. Удивительно. Известная во всем мире музыкальная фея оказалась и вправду доброй. С первого взгляда Чон Хёрин сильно очаровывала. В то же время хмуро шагавший рядом с нею Хэн, лишь недавно выбравшийся из жаркой кухонной атмосферы, казался ее полной противоположностью. Чон Хёрин была известна тем, что пренебрегла признаниями и ухаживаниями нескольких знаменитых актеров Голливуда. Поэтому окружающие люди не воспринимали произошедшее как что-то серьезное. Для всех них она была чистейшей феей, никак не связанной с мужчинами и влюбленной лишь в одну музыку. Все-таки это так волнительно, взяться под руку с парнем. Интересно, все ли люди чувствуют нечто такое, идя вместе? Ты что, просто мысли вслух? Но Ли Хэн слышал, что сказала эта девушка. А ведь я впервые в жизни иду под руку с девушкой. За свои 22 года единственной девушкой, к которой он прикасался, была сестренка. В детстве он постоянно носил ее на спине, менял подгузники, купал и выгуливал, водя за руку по городу. Может, поиграем в ловлю кротов? Вопрос, приметивший игровой автомат Чон Хёрин, вывел Ли Хэна из размышлений. Не хочется. Всего-то пара долларов. С тяжелым сердцем Ли Хэн вытащил две мятые купюры. Все-таки на свидание с девушкой нужно тратить деньги. Трата $2 на игру уже отпечаталась в памяти Ли Хэна на всю жизнь. Возможно, в далеком будущем, лежа при смерти от старости, он будет вспоминать этот момент снова и снова. Чон Хёрин, не отпуская его, взяла левой рукой игрушечный молоток. Вот, вот. И если первоначально Ли Хэн не собирался никак участвовать в этой игре, то, наблюдая, как молоток раз за разом промахивается, он не смог ничего с собой поделать. Чуть левее. Поняла. Следующий справа. Вижу. Второй сверху. Он еще не убрался. Бей. Не сбивай меня. Я сама. Желание победить сейчас бушевало в них обоих. Черт, ну вот, пропустила 12 кротов. Надо было быстрее двигаться. Ты же все время отвлекал. Если бы молчал, то поверь, я бы справилась. Давай еще раз. Хорошо, сейчас я прикончу их всех. Чон Хёрин стал активнее двигаться и размахивать молотком, но локоть Хэна так и не отпустила. Видя, что ей неудобно, он попытался освободить свою руку, но в процессе этого случайно коснулся ее ладони, и девушка тут же крепко его схватила. С ее стороны это произошло естественно, словно дружеский жест. Черт, ну вот, все же пропустила троих. Ты хорошо сыграла. Что будем делать дальше? Пара, которую сблизила ловля кротов. Ли Хэн почувствовал себя так раскованно, что даже решился предложить. Может, пойдем за мягкими игрушками? Хочешь пострелять в тире? Звучит заманчиво. Но когда они подошли к палатке, оказалось, что один выстрел стоил 30 центов. Пока Ли Хэн переваривал цены и выбирал самую дешевую игру, Чон Хёрин первой обратилась к человеку за стойкой. «Здравствуйте. Дайте нам, пожалуйста, по пистолету с 10 пулями». На этот раз Чон Хёрин сама вытащила кошелек и расплатилась. Данный поступок сильно впечатлил Ли Хэна. Оказывается, она очень милая девушка. Чон Хёрин взяла пистолет одной рукой. «Тогда первая стреляю». «Хорошо». Раз за разом резиновые пули Чон Хёрин изящно пролетали мимо игрушек. А та, что случайно попала в цель, даже не смогла заставить игрушку покачнуться на месте. Подобный бизнес всегда строился на обмане. Ведь во всем мире шла непрекращающаяся война между хозяином и игроками, желавшими легко заполучить игрушку. После провала Чон Хёрин настала очередь Ли Хэна. Игрушки среднего размера весят примерно 780 грамм. Можно довериться глазам, так как я многократно держал такие, когда пришивал глаза на фабрике. Будет тяжело сбить резиновыми пулями. Даже при попадании в середину сила удара из такого пистолета невелика. Конечно, если стрелять в одно место, теоретически игрушку все же получится сбить, но Ли Хэн решил не рисковать. Так как один выстрел стоил 30 центов, он сосредоточился на маленькой игрушке, чем-то напоминавшей воробья, и в итоге в самом конце серии выстрелов ее избил. Победа. Ли Хэн планировал подарить плюшевого воробья своей сестренке. Пусть это будет подарком на ее день рождения. Но в этот момент игрушку схватила Чон Хёрин. Ох, это и вправду для меня. Увидев ее сверкавшие глаза, Ли Хэн никак не смог отказать. Да, можешь забрать. Спасибо. Чон Хёрин обняла игрушку, словно сокровище. После этого они катались на карусели и смотрели один из студенческих спектаклей. Во время совместных гуляний даже забрались на крышу университета, откуда насладились ночными видами фестиваля и города. Когда взрывы фейерверков заполнили небо, Чон Хёрин не отпускала руку Ли Хэна. Это был ее способ дать почувствовать свою любовь без каких-либо признаний. Ли Хэн же думал только об одном. Она очень любит держаться за руки. Чон Хёрин поднялась на сцену у озера. Совсем небольшая, та была покинута как ведущими, так и зрителями. Сейчас ее от полного запустения спасал только один инструмент – рояль. «Хочешь, я спою тебе песню?» – спросила Чон Хёрин, сев на скамью у рояля. Так как они все еще держались за руки, Ли Хэн был вынужден присесть рядом. «Какую песню?» «Любую. Скажи, какую тебе хочется. Только главное, чтобы она была хорошей. Сейчас я так счастлива». Давая концерты, Чон Хёрин путешествовала по всему миру. Своим очаровательным голосом она вводила в восторг полные 60-тысячные стадионы, а в некоторых странах заряжала настроением сотни тысяч людей, собравшихся на главной городской площади. Вот только если во время выступления она светилась очарованием и счастьем, то после всегда засыпала в своем номере в полном одиночестве. Уже долгое время музыка оставалась ее единственным другом, у которого она и искала утешения. Чон Хёрин пела о счастье и любви, но на самом деле чувствовала себя одинокой. Однако сейчас она была так счастлива рядом с Ли Хэном, что хотела спеть песню от всей души. «Споешь диалог взглядов?» Он назвал дебютную песню Чон Хёрин и в то же время самую любимую у его сестры. Чон Хёрин впервые спела ее, будучи 16-летней школьницей, и эта песня в мгновение стала всемирным хитом, который сделал ее знаменитостью. За прошедшее время она исполнила еще много хороших песен, получивших любовь слушателей, но именно диалог взглядов, спетый маленькой девочкой, многие слушали даже сейчас. «Спою, только, буду играть одной рукой». Ей очень сильно не хотелось отпускать его руку. «Представь, что нет больше в мире слов. Просто звуки мы повторяем. Повторяем их вновь и вновь, но друг друга не понимаем». Голос Чон Хёрин распространялся, словно волшебство. Мягкий и красивый, он перекрывал все недостатки музыки, вызванные игрой одной рукой. Если жестов нет, нет прощания. Разговоров нет, лишь молчание. И осталось нам только одно – посмотреть друг на друга с желанием. Постепенно к сцене приближались привлеченные музыкой люди. Они находили место и садились вокруг, стараясь не издать даже малейшего шороха. Затем вытаскивали свои телефоны и отправляли сообщения своим друзьям. На сцене у озера поет Чон Хёрин. «Быстрее сюда, я хочу все знать о тебе. Расскажи, чем ты занят, что делал, что случилось в твоей судьбе, и кого ты недавно встретил. Наши взгляды, наш внутренний мир, без прикрас, без искажений. Этот мир, наших чувств порыв, наших душ, свет, отражение. До конца не сможем узнать мы значение наших взглядов. Я смотрю на тебя опять, смотришь ты на меня, я рада. Ты гляди на меня, гляди, чтобы в зрачках только я отражалась. Море счастья мне в них покажи, чтобы я в тебе растворялась». У нее был все такой же полный волшебства голос, хотя он принадлежал уже не девочке, а молодой девушке, которая начала познавать любовь. И сегодня, возможно, впервые в жизни, в нем не присутствовало никакого намека на печаль или горе, он горел лишь чувством любви. «Чем ближе твой взгляд, я счастливее. Сердце бьется в груди быстрее. Все слова, даже очень красивые, не сравнятся со взором твоим. Говори со мной, говори, говори без слов, лишь взглядом». Во время песни Чон Хёрин не смотрела на рояль. Сидя рядом с Ли Хэном, она все это время глядела ему в глаза. Глава 7. Любопытство Смита. Вит вернулся в крепость Никан полностью изнуренным. Это стало итогом беспрерывной охоты в подземелье Крамадо. За прошедшее время он получил множество предметов и уровней, но из-за сильного переутомления оказался на грани жизни и смерти. В настоящий момент максимальные значения его здоровья и выносливости не достигали и трети от изначальных. Прикупив по дороге целый мешок с арахисом, чесноком и луком, он зашел в местный трактир. «Кружку черного пива сюда». Получив заказ, Вит тут же осушил кружку до дна. Выносливость медленно восстанавливается. Вы все еще находитесь в состоянии сильного переутомления. Вит почувствовал, как к нему возвращается жизнь. Усталость не столько из-за охоты, сколько из-за чертового фестиваля. Первый студенческий фестиваль стал для него настоящим испытанием. Я не могу позволить себе отдыхать, как это делают другие люди. Нужно постоянно зарабатывать деньги. Если я буду есть, что хочется, развлекаться, как хочется, то кто позаботится о семье? В последние годы даже маленькие дети знали о разнице между бедностью и богатством. Ведь большинство из них каждый день наблюдало, как к детскому садику подъезжают на дорогой машине с родителями их самоуверенные сверстники. В то время как они сами, приезжая на автобусах, находились в несколько подавленном состоянии. Ты, что, пользуешься ручкой Монами? Да, мама уволилась с работы. В следующем месяце купим японскую. Этот разговор, один из множества возможных, сам собой всплыл в голове Вида.